Глава 6. Гейр ломился по хлюпающему болоту, продираясь через хрусткие сухие тростники. Когда ему попадалось торфяное озерцо, он громко спрашивал: «Есть тут кто-нибудь?» Но там никого не оказывалось, кроме птиц, порхавших в тростниках. Может быть, и доригов, а может и нет. Наконец Гейр вышел к одной из тех прямых канав, с помощью которых великаны пытались осушить низины. Вода в ней текла так вяло, что вполне могла сойти за стоячую, а терновник рос только по дальнему берегу. Гейр поплелся вдоль ближнего берега. Он запыхался, взмок и был настолько несчастен, что высунься сейчас из канавы чешуйчатая доригова рука и потащи его под воду, он бы только обрадовался. Нарушенное слово ничуть его не тревожило. Он был рад, что сбросил он до пчелам, и, по его разумению, пусть себе горлесяне колотят от холмцев хоть до заката. Плохо ему было из-за того, что он да наговорил про Геста. А еще сильнее его огорчало то, что он никак не мог понять, почему, собственно, он так пал духом, всего-навсего обнаружив, что его отец когда-то сжульничал. Казалось бы, Гейру, наоборот, должно было стать легче, ведь его обыкновенность оказалась бы наследственной. Но нет, Гейр чувствовал себя так, словно его жизнь выкорчевали с корнем. В ней не осталось ничего доброго и благородного. Теперь Гейра ничуть не удивило бы, окажись и Адара не так мудра, как все считают. Он был готов отдать все, что угодно, лишь бы по-прежнему думать, будто Гест легендарный герой, герой, а необыкновенный человек, который жульничал. Ничего удивительного, что он не может идти войной на доригов, вслух сказал Гейр. Сказал горько и презрительно. Гест оказал какому-то неведомому чешуйчатому доригу высший знак доверия и дружбы, обменялся с ним гривнами. Крепость этой дружбы зависела от слов, которыми Гест заговорил свою гривну. Но уж, наверное, слова были сильные, потому что иначе Гест рискнул бы выйти на битву вместе с Орбаном. И он пошел на это только ради того, чтобы провести Ога. От таких мыслей Гейру стало так гадко, что он кричал на ходу: «Эй, дориги, выходите, вот он я!» Но дориги не вышли. Гейр шагал и шагал, несчастный, сбитый с толку, опозоренный. Канава обмелела и сошла на нет, и он все плелся, шлепая по лужам и не замечая того, что в жизни так далеко не забредал. Гейру подумалось, что, наверное, та великолепная гривна, которую носит Адара, есть доригова. Но тогда, значит, дориги умеют работать по золоту, чтобы не говорили в Гарлесье, и работать несравнимо лучше, чем его соплеменники. А что же великаны? Гейра захлестнул новый прилив тоски и отвращения. Отец запретил ему иметь дело с великанами. Это Гест. Гест, который пошел к великанам и уговорил их перетащить тот валун. Гейр подумал о великанах потому, что они жили где-то поблизости. Он вышел на пустошь, покрытую кочками. Впереди виднелась роща. За ней Гейр не без труда различил очертания высокого прямоугольного великанского дома. Гейр замер. Еще вчера он нырнул бы в ближайшее укрытие и постарался бы по-добру-поздорову убраться отсюда. А сейчас он только буркнул. «Кто сказал, что с великанами нельзя разговаривать?» И зашагал дальше. В конце концов, скорее уж он погибнет от рук великанов, чем доригов. Гейр дошел до деревьев. Храбрости крикнуть великанам, чтобы выходили на бой, у него не достало, как он на себя не злился. И вообще оказалось, что он против обыкновения осторожно оглядывается по сторонам и особенно назад. И тут он как раз успел заметить, как падают ничком и прячутся за кочками Сири и Айна. Это было последней каплей. Горе Гейра, которое он сдерживал из последних сил, вырвалось наружу, обратившись в неукротимый гнев. Он ринулся обратно к двум кочкам. Кочки были совсем маленькие. Сири Айну заметил бы за ними даже великан. Сири весь трясся. Когда Гейр добежал до брата и сестры, оба испуганно вскинулись и встали на колени. Поняв, что его боится даже Айна, Гейр расстроился и рассердился еще сильнее. «С чего вы вздумали меня выслеживать?» — закричал он. «Ничего, мы тебя не выслеживали», — обиделся Сири. «Я спросил у Айны, что ты собираешься делать». «А я спросила у него, где ты», — сказала Айна, — «и мы сюда пришли». На миг Гейру показалось, что против него ополчился весь белый свет, а в особенности дары Сири и Айны. Он почувствовал себя совершенно беспомощным. «Иду вон к тому великанскому дому», — буркнул он. «Теперь вы все знаете». «Хорошо», — ответила Айна, и Сири кивнул. Гейр понял, что они готовы к приключениям. Он рассвирепел. Уж это-то приключение было его. Он развернулся и снова зашагал к роще. Он скорее чувствовал, чем слышал, что Айна и Сири следуют за ним. Это ужасно раздражало, но при этом Гейр не ощущал в себе ожидаемой ярости. С Айной и Сири ему было уже не так горько и вообще, честно говоря, сильно полегчало, потому что он не мог допустить, чтобы великаны убили его у них на глазах. Он крался между деревьев куда осторожнее, чем если бы был один. Айна и Сири скользили следом легко, словно два ветерка. Роща кончилась, и дети залегли под прикрытием последних деревьев, глядя на великанский дом. Они еще ни разу не видели великанских домов. Взглянув на здание, Гейр первым делом подумал о том, какое оно уродливое. Оно было прямоугольное, высокое и темное, с кучками высоких труб на крыше. Дом был выстроен из темных кирпичей, и множество крошечных стеклышек в окнах тоже были темные. Выглядел дом заброшенным и унылым. Над темной кирпичной оградой перед домом виднелись ровно остриженные кусты. По обе стороны от здания стояли деревья, покрытые по-летнему темной листвой. Казалось, дом источает темноту в затуманенное сияние солнца. Для того, кто всю жизнь видел только круглые дома, зрелище было непривычное. Но Гейр сразу понял, что здание старое и по-своему изысканное. Как ни странно, дом окружала вода. Под оградой виднелось нечто вроде канавы или рва, и через этот ров к входу в дом вело что-то похожее на мостик. Невдалеке от рощи, где залегли Гейр, Айна и Сири, проходила еще одна канава поуже и не такая полноводная. Между ними простиралась каменистая площадка, по которой бродил старый пес. «Стоячая вода!» — встревоженно прошептала Айна. «И терновника нет!» Глядя на пса, Гейр рассмеялся. Пес был не выше любимой гончей Геста и такой неуклюжий и дряхлый, что любой горлесский щенок разорвал бы его в клочки. И зачем, интересно, великанам такие псы? И тут Гейру показалось, что здесь красиво и мирно. Пес их учуял. Он не стал лаять, а неуклюже и миролюбиво затрусил в их сторону. Все трое, недолго думая, произнесли слова, чтобы пес их не заметил. Тот с озадаченным видом вздохнул и тяжело улегся. Тут же Гейру показалось, что дом стал уродливее прежнего. Сири приподнялся на локтях. «Смотри-ка, эти рвы, канавы, совсем без терновника!» «Ну и что?» — пожал плечами Гейр. Дом был такой красивый и мирный, что казалось, будто никакие дариги их здесь не потревожат. Гейру вдруг подумалось, что он не знает, дружат великаны с даригами или враждуют. Ему об этом никто не говорил. «Где же великаны?» — шепнула Айна. И дом снова стал уродливым. А потом дом начал мерцать, превращаться из красивого в уродливый и обратно. Мерцание было мерное, медленное, гулкое, и с каждым разом, когда дом становился уродливым, он казался все более и более зловещим. У Гейра появилось очень сильное и скверное предчувствие. Ему стало безумно страшно без всякой причины. Тук-тук, тук-тук-тук, уродливый, прелестный, уродливый. В ушах у Гейра звенело, сердце отчаянно колотилось. «Гейр, Гейр, что это с тобой?» — спросила Айна. «Не знаю. Мне не нравится этот дом». «Какой-то он слишком угловатый, да?» — не без веселья согласился Сири. Гейр понял, что ведет себя глупо. Какая чушь испугаться дома, пусть даже и великанского, если Айна Сири преспокойно на него смотрит. «Давайте разведаем», — произнес он и поднялся на ноги. Мерцание прекратилось. Они молча проскользнули вдоль деревьев и вошли в другую рощицу, которая начиналась у самой каменной площадки перед домом. Там было приятно и прохладно, а между деревьев вился ручей. Земля была совсем голая, как будто по ней все время ходили, а в самой роще оказалось много терновника. Слушая журчание ручейка, щебет птиц и холодный шелест деревьев, дети немного успокоились. Потом послышался еще один звук. «Музыка?» — предположила Айна. «Похоже», — отозвался Сири, — «но не совсем». Они осторожно двинулись посмотреть и застыли. Потом пробрались вперед еще на несколько дюймов и снова застыли. Там была великанша. Они глядели на нее, вытаращив глаза. Великанша была огромная. Такого количества розовой плоти дети никогда не видели. Она была широченная. Когда она шевелилась, щеки у нее колыхались. Стоило ей провести по земле своей исполинской ногой, как от этого тряслись деревья. Великанша сидела у ручья, сложив на исполинском лице, словно бы крупномасштабную карту, мрачные гримасы и кивая в такт грохоту. Грохот исходил из волшебной шкатулки, которая стояла на земле возле великанши, и было понятно, что для нее это музыка. Трое детей завороженно разглядывали и великаншу, и ее волшебную шкатулку. Им ужасно хотелось, чтобы великанша поднялась, и стало видно, какого она роста. А самое интересное, как она умудряется таскать такое количество розового мяса даже на таких толстенных ногах. Они так увлеклись, что не заметили, как затряслась земля. «Эй, колода! Я сказал, проваливай отсюда!» — произнес громкий голос. Дети, забыв все уроки, подпрыгнули и обернулись. Если бы великан на той стороне ручья не щелился так злобно на великаншу, он бы обязательно их заметил. Гей, Райан и Сири отступили в тень деревьев и испуганно переглянулись, не зная, что теперь делать. Если великанша сейчас повернет голову, она их увидит. Но великанша свирепо смотрела на великана. «Это было в прошлую Пасху», — ответила великанша, — «а ты сопляк». И она что-то сделала с волшебной шкатулкой, чтобы звук стал громче. «Смотри, Бренда, если я тебя вышвырну, мало не покажется», — пророкотал великан. «Это все наше». Великан был смуглый, высокий, худой и угрюмый. Рядом с великаншей он выглядел довольно-таки бледно. Конечно, ростом он был чуть ли не выше Геста, зато в плечах лишь немного шире Гейра. Голые руки были тонкие, почти как у Айны. Он грозно шагнул к великанше, и дети засомневались, удастся ли ему сдвинуть ее хоть на дюйм. Судя по всему, великанша тоже в этом сомневалась, она осталась сидеть. «А ты что тут делаешь?» — поинтересовалась она. «Почему ты не в этой своей школе?» «У меня была ветрян. А тебе какое дело?» — рявкнул великан. «Я сказал, проваливай». В футах в трех от великанши он остановился и шумно запыхтел. Гей, Райан и Сири воспользовались случаем ускользнуть поглубже в рощу, подальше от великанских глаз. Сири не без малодушия показал глазами назад, в сторону Горлеси. И Айна и Гейр в ответ отчаянно замотали головами. Возражать Сири не стал. Все это было страшно увлекательно. К тому же было интересно обнаружить, что и у великанов тоже бывает ветрянка. Но самое захватывающее было то, что великаны вели себя, как будто были больше, чем на самом деле. Высокий великан умудрялся сотрясать землю, даже просто стоя на месте. Пыхтел он, словно меха в кузне. От злобной гримасы, которую он скорчил великанше, лицо его растянулось во все стороны, хотя вообще-то было немногим больше, чем у Гейра. А великанша, так ее лицо и вовсе было одной большой розовой насмешкой над великанами. Разбухшая рука протянулась к волшебной шкатулке и сделала еще громче. Такой грохот не подняли бы и все кузнецы Горлесья от Холмья разом. «Проваливай!» — завопил великан, перекрывая ляск. «Вечно лезешь сюда с этой твоей музыкой! Надоело уже!» «Сам проваливай!» — язвительно ответила великанша. «Еще ты будешь мне приказывать, Джеральд Мастерфилд!» «Это наша роща!» — заорал великан. Его бледное лицо покраснело. Это придало ему более здоровый вид, хоть перестал быть похож на привидение. Великанша отвернулась и с напускным спокойствием уставилась в рощу, сокрушительно топая в такт грохоту из шкатулки. Сири не смел шелохнуться. Если бы великанша действительно смотрела, а не притворялась на свой преувеличенный великанский манер, она бы сейчас глядела прямо на него. «Отвали!» — сказала она великану. «Люби меня, как я тебя!» — чудовищным голосом запела волшебная шкатулка. Судя по всему, она не совсем верно понимала происходящее. И вдруг все пришло в движение. Дети даже ахнули. И от того, как это было молниеносно, и от ужасной жестокости происходящего. Гигант ринулся вперед, попытавшись схватить кричащую шкатулку. Великанша еще стремительнее прижала ее к себе. Громадное ножище, вооруженное исполинским башмаком с толстенной подметкой, взвелась с земли и наградила великана страшным пинком в щиколотку. Гейр поморщился. Это, наверное, как кувалдой получить. Он даже удивился, что великанская нога не переломилась, будто сухая ветка. Но великан был сверхъестественно силен и только взвыл, согнулся пополам и ударил великаншу. Его рука с упругим шлепком угодила ей по щеке и отскочила обратно, словно от меча. Потом он, белый и злющий, отковылял на безопасное расстояние. Гейр не ожидал увидеть в его глазах совершенно человеческие слезы от боли. Между тем великанша поднялась на ноги, прижимая волшебную шкатулку к огромному животу. При этом земля снова содрогнулась, будто потревоженное болото, и те птицы, которые еще остались в роще, с криком разлетелись с вершин деревьев. Но хотя великанша была такая широкая и тяжелая, дети с изумлением обнаружили, что она оказалась лишь чуточку выше Айны. Великанша была толстая, такая толстая, что Айна не смогла бы обхватить и половину ее. Она высилась на берегу ручья чудовищной глыбой, половину лица там, где ударил ее великан, залила багрянцем. В глазах у нее тоже были слезы. «Еще приказывает», — проговорила она. «Тут вчера весь день какая-то девчонка по деревьям лазала, а ты ей слова не сказал». Великан выругался в ответ. Айна вспыхнула, а Сири вытаращил глаза. Волшебная шкатулка, судя по всему, поняла, наконец, что происходит. «Последнее известие», — сообщила она. «Штормовое предупреждение на юге. Ожидаются грозы, гидрометео...» Великанша заставила ее замолчать, резко повернув какую-то рукоятку. И великан снова ринулся к ней, с той же неожиданной скоростью, что и в первый раз. Стоя, великанша утратила подвижность, к тому же ей мешала волшебная шкатулка. Увернуться ей не удалось, и они с великаном стали драться на краю ручья, издавая великанское пыхтенье и рычание. Поединок раскачал деревья и преисполнил трепетом троих зрителей. Великаны покачнулись, поскользнулись, и оба одной ногой угодили в ручей. Секунду спустя они снова оказались на берегу, выкрикивая друг другу разные оскорбления, а в ручье после них забурлила желтая муть. Еще через секунду они разлетелись в стороны, причем у великанши в кулаке осталась прядь великанских волос, а у великана в руках волшебная шкатулка. Великан был выше и проворнее противницы, и он захромал прочь, держа шкатулку над головой и гнусно хохоча. А великанша вереща побежала за ним. «Джеральд, отдай! Не смей, Джеральд! Ну, пожалуйста, только попробуй!» Великан, продолжая хохотать, помахал шкатулкой, как будто собирался швырнуть ее в ручей. Прямо как он, да возмущенно заметила Айна. Расстроенная великанша так вопила, что Айну никто не услышал. От этого гвалта у Гейра зазвенело в ушах. Ему тоже показалось, что великан ведет себя как Онда. И вообще Гейра поразило, насколько все это было похоже на ссоры его соплеменников. Великанша снова принялась пинать великана, но не всерьез. Слишком уж она боялась утратить свою шкатулку. «Отдай, Джеральд, отдай, я уйду!» «Дай слово, что уберешься», — велел великан. «Не дашь твое радио отправиться в канаву». «Честное слово!» — взвизгнула великанша. «Мерзкий сопляк!» «Колода!» — рявкнул в ответ великан. Он сунул ей шкатулку так резко, что великанша ахнула и едва ее не уронила. «А теперь проваливай!» Великанша, вцепившись в свою шкатулку, двинулась прочь, словно лавина. Но признавать поражение она не желала. Пройдя футов 10, она снова повернулась. Сири, который, не подумав, шагнул было вперед, застыл. «Думаешь, все низины твои, Джеральд Мастерфилд?» — прошипела она. «Как бы не так. Все твое, ручей твой, роща твоя, достал уже. Через год уже не то запоешь, ясно?» Великан угрюмо открыл было рот, но тут великанша так заорала, чтобы его заглушить, что у Гейра опять зазвенело в ушах. «Задираешь нос, будто пуп земли, а все потому, что твои родители купили ферму на низинах. А вот через год низины затопят, и будет она под водой вместе с ними. Погляжу я на тебя тогда. Больше не будешь так воображать, а я над тобой посмеюсь. Да, посмеюсь». Великанша развернулась и зашагала прочь. Земля гудела у нее под ногами. Гул отдавался у Гейра в голове. «Бим-бом, бим-бом, бим-бом». Ему даже показалось, что это похоже на странное мерцание великанского дома. Великан раздраженно сунул руки в карманы и бросил взгляд в другую сторону. Гейра все еще трясло от гула великанских шагов. Отскочить он не успел. Какое-то время, возможно, десятую долю секунды, они с великаном стояли и глядели друг на друга. Этот миг был из тех, что длятся не меньше часа. Гейра представить себе не мог, что увидел великан и что он об этом подумал. Сам же Гейр увидел яростную, своенравную натуру, существо несчастное в глубине души, а теперь из-за великанши и снаружи тоже. Потом великан моргнул и начал вытаскивать руки из карманов. Пока глаза у великана были закрыты, Гейр юркнул за дерево и спрятался, готовый бежать. У него было такое чувство, что Айна что-то сказала. Он ждал, когда великан начнет двигаться, и ждал, и ждал. «Забавно», — проговорил великан. Он направился прочь. Сначала Гейр не поверил своим глазам. Но когда он снова отважился посмотреть, то увидел длинную узкую спину великана, медленно хромавшего к продолжавшему мерцать дому. «Ух», — сказал Сири, — «еле спаслись». Я думал, он сейчас на Гейра как бросится. «Он собирался», — отозвалась Айна, — «потому-то я и сказала слова, отпугивающие псов. Лишнее доказательство, что великаны звери. Это уж точно зверь, правда?» «Еще какой злобный», — согласился Сири. «Она-то какая жирнющая, а?» «Да уж», — хихикнула Айна, — «как будто ее раздуло». «Пошли обратно», — сказал Гейр. В этой роще ему больше не нравилось. Она почему-то по-прежнему сотрясалась, хотя великанша, наверное, была уже далеко. К тому же столкновение с великаном лицом к лицу ужасно его взволновало. Гейр не успокоился, пока они не перешли пустошь, покрытую кочками, и не ступили на заболоченный луг. Даже там Гейру совсем не хотелось разговаривать. А вот Айна и Сири были в восторге и трещали, не умолкая. «Не такая уж она была и высокая», — говорил Сири. «Оба не то чтобы дылды. Я думал, великаны больше». «Конечно, больше», — кивнула Айна. «Взрослые великаны ростом в несколько ярдов. Это были еще дети». Гейр понимал, что она права. Сравнив их размеры с чудовищной ножищей, которые он видел во время первой своей охоты, он сразу догадался, что эти двое еще не выросли. Еще он обнаружил, что с самого начала распознал в них детей, просто потому, как они себя вели. Но Сири сомневался. «Сколько же им тогда лет?» «Младенцы», — твердо ответила Айна. «А вот и нет», — не менее твердо возразил Сири. «Толстуха старше меня, а он еще старше». «Глупости», — надменно отозвалась Айна. «А вот и нет, я сразу понял, и ты поймешь, если подумаешь», — сказал Сири. «Эта колода немного моложе тебя, она, наверное, как Гейр. А сопляк старше, может быть, даже старше тебя, точно Гейр?» Гейр кивнул. Сам не зная почему, он был согласен с Сири. Загадка. Сири победно повернулся к Айне. «Видала. Так что взрослые великаны не могут быть ростом несколько ярдов. Ты ведь уже почти с маму. Спорить с этим никто не хотел. Гейр снова вспомнил ту ножищу. Конечно, тогда он был совсем маленький, а то, что у тебя под самым носом и к тому же в тумане, всегда кажется больше. Наверное, великаны не такие громадные, как он думал. Может быть, их великанство как раз и состоит в жестокой и преувеличенной манере себя вести. «Великаны растут не так, как мы», — объявила Айна. Однако она чувствовала себя не настолько уверенно, чтобы продолжать спор. «А правда, сопляк был совсем как Онда. Мне было жалко колоду». «И нечего ее жалеть», — ответил Сири, за плечами которого был горький опыт. «Ты же видела, она с ним тоже всякие ужасы выделывала. Хотя ты, по крайней мере, не так уж часто меня пинаешь», — любезно добавил он. Айна пропустила это мимо ушей. Они уже дошли до высокой белой травы, и Айна притворялась, будто слишком поглощена высматриванием стоячей воды и канав. Тут ее осенила мысль. «А что, если нам заманить туда Онда и как-нибудь натравить на него сопляка, а? Вот было бы здорово поглядеть, как кто-то делает из Онда котлету». «Гейр уже сделал», — напомнил Сири. Айна поглядела на Гейра и поняла, что сказала лишнее. На его лице появилось так хорошо знакомое ей и Сири мрачное, одинокое выражение. Гейр представил себе, как Онда катается среди пчел. Ему стало здорово страшно при мысли о том, что ждет его в Гарлесе. Мало того, из-за великанов он начисто позабыл о том, как ему было худо, а теперь вспомнил. Теперь ему было полегче, но все равно он знал, что больше никогда не сможет относиться к Гесту по-прежнему. «Хочешь, не пойдем сразу домой?» — спросила Айна, пытаясь загладить сказанное. Гейр мрачно помотал головой. Ему хотелось, чтобы все поскорее кончилось. Сири в полнейшем изумлении заглянул ему в глаза. «Знаешь, а ведь сопляк был похож вовсе не на Онда, а на тебя, Гейр». Гейр с Айной одновременно на него замахнулись, и он метнулся в сторону. «Ой, я ничего такого не имел в виду». «Еще как имел», — горько сказал Гейр. «Ты хотел сказать, что я гордый и жестокий, да?» Он боялся, что Сири снова окажется прав. Сири был до огорчения наблюдательный, и в тот краткий бесконечный миг, когда они с великаном глядели друг на друга, Гейру и впрямь показалось, что он смотрит на кого-то очень похожего на него самого. Айна и Сири изо всех сил старались его утешить. «Нет-нет, я хотел сказать, унылый и темноволосый», — протестовал Сири. «Ты вовсе не жестокий», — твердила Айна. «А сын вождя имеет полное право быть гордым». Она поняла, что снова сказала лишнее. «И вообще, с нами ты никакой не гордый». От этого, судя по всему, стало только хуже. Айна ломала голову, чтобы еще такое сказать, а Гейр мрачно размышлял, что у него, кажется, выдался день неприятных открытий. И тут на низины обрушилась предсказанная волшебной шкатулкой гроза. Трава засвистела и пригнулась. Ослепительный солнечный свет стекал в прорехи синих туч, словно расплавленное золото в форму. Хлесткий дождь в мгновение ока вымочил детей до нитки, а в волосы и в одежду набилась градин. Дети ринулись в ненадежное укрытие под терновник и, дрожа, съежились там. «Откуда эта шкатулка все знала?» — недоумевала Айна. «Великанское колдовство», — отозвался Сири, у которого стучали зубы. «Я подумал, не наслать ли на нее помысел, и пусть кричит этому сопляку всякие обидные слова, но не решился». «Вот и хорошо», — отозвалась Айна, — «а то знаю я тебя, от твоего промысла эта шкатулка отрастила бы ножки и забегала». Сири собрался было объявить, что теперь умеет управлять помыслами, но передумал. «Это ведь тайна Гейра». Гейр уныло слушал, как свистят в траве градины, и не понимал, почему он кажется гордым. Гордиться было нечем. Попытавшись подумать о чем-нибудь другом, он наткнулся на тревогу, которая уже некоторое время его мучила. А что она имела в виду, когда говорила, будто через год низины затопят? «По-моему, просто кричала всякие гадости, чтобы напугать сопляка», с сомнением в голосе ответила Айна. «Вряд ли это правда», — подтвердил Сири. А вот Гейр был уверен, что это правда. Он понял это по тону великанши, еще потому, что великан не стал ей возражать. А гулкий топот колоды почему-то казался лишним подтверждением ее правоты. Об этом Гейр и размышлял, пока кругом бушевала гроза. Как можно затопить низины, ведь они такие большие, и кому это нужно? Ответ напрашивался сам собой. Даригам. Они уже начали, затопили от холмья, а тогда... И тут перед глазами Гейра пронеслось страшное видение. Все жители низин тонут или остаются без крова? Не может быть. Неужели удача настолько от них отвернулась? Надо спросить Адару. А если действительно грядет такое бедствие, то великаны тоже утонут. Тогда выходит, что великаны — такие же враги Даригам, как и соплеменники Гейра. Айна тоже задумалась, но мысли увели ее совершенно в другую сторону. Если это правда, то тогда понятно, почему отхолмцы уйдут так далеко. Ой, Гейр, ты мне задал неправильный вопрос. Так я и знала, что этим кончится. Дариги с великанами объединились против нас. По-моему, нет, — отозвался Гейр, пригибаясь. Колючий дождь застучал по кустам с новой силой. «А, по-моему, да», — возразила Айна. «Именно поэтому Дариги и сказали, что не будут нападать на Горлесье. Они оставили нас великаном. Ну, давай, спрашивай». «Что спрашивать?» — удивился Гейр. «Вот дурак», — фыркнула Айна. «Сири, спрашивай». «Нападут ли великаны на Горлесье?» — быстро и встревоженно спросил Сири. Айна уставилась на мотающуюся под ветром траву. «Нет». Тверже твердого ответила она и рассмеялась от облегчения. «Тогда нам надо бояться только даригов. Пошли домой. Гроза кончаться не собирается, а мы уже так вымокли, что мокрее не станем, даже если нас поймают дариги». Она поднялась, нагнувшись против ветра. Волосы у нее отбросило в сторону. «Пошли!» Слова унесло за болото, и братья едва ее услышали. Сири и Гейр поднялись и потащились за ней. Гейр вздохнул, потому что вопрос Сири и ответ Айны ничего не прояснили. Однако ему не приходило в голову, что же именно надо было спросить у Айны. Ничего ему в голову не приходило. Там плавало размытое облако тревоги, плавало и слегка мерцало, будто великанский дом и топот великанши. Гейр поглядел на низины и увидел шипящие серые дали, в которых то и дело проглядывали белые порывы ветра. В мыслях у него творилось то же самое. Он снова вздохнул. Чем ближе они подходили к Горлесью, тем чаще Гейр вздыхал. Сири и Айна принялись ободряюще ему улыбаться. «Не беспокойся», — сказала Айна, — «к вечеру все уляжется, отец не будет долго сердиться». Гейр был поглощен своими размытыми тревогами и к тому же половину прослушал из-за ветра. «Что?» «Отец сам только и мечтал отметелить Онда», — завопил в ответ Сири. «Она об этом». «По глазам было видно», — прокричала Айна. Гейр решил, что, наверное, ему стоило бы ужасно бояться возвращения в Горлесье. Однако он совсем не боялся, по крайней мере, не так уж сильно. Но тогда было непонятно, почему на душе у него так скверно.